Платье. Глава первая. Два дня осталось. Я отказываюсь от протянутой мне пиццы. Мне нельзя. Джей закатывает глаза. От одного кусочка ничего страшного не случится. Чейз не передумает делать предложение, если ты на пару фунтов больше весить будешь. 1 фунт — 0,45 килограмма. Как насчет 23 фунтов? Джессика, была пандемия. Все лишний вес набрали. Чейз не набрал, возражаю я. Он вообще не толстеет. Только нужно оговориться. Чейз — фитнес-тренер. У него свой зал. Даже в самый разгар пандемии, когда все было закрыто, он проводил занятия в Зуме и каждый день бегал. «Твой Чейз — ошибка природы!» Джей возвращается к видеоигре. Он не очень-то высокого мнения о Чейзе, и, надо сказать, тот отвечает ему взаимностью. С Чейзом мы встречаемся 2 года, а с Джей вместе работаем уже 3. Они диаметрально противоположны, и это довольно забавно. Ведь с ними двумя я провожу практически все свое время. Чейз — фанат спорта и здорового образа жизни, а Джей — гик, целыми днями просиживающий за компом. Оба симпатичны, но каждый по-своему. Чейза я с легкостью могу представить на обложке любовного романа. У него темно-каштановые волосы, карие глаза, словно прожигающие тебя насквозь. А за такой подбородок, как у него, иные мужчины готовы отдать немалые деньги хирургу. У Джея лицо милого мальчугана, а сам он немного рыхловат. С Джеем мы вместе работаем в IT-компании и живем на соседних этажах. Неудивительно, что мы подружились. У нас немного общего, если не считать возраста. Мне через несколько месяцев стукнет 30, а Джею пока только 22. Да, он только на 7 лет младше. Однако 3 года назад, когда ему было 19, разница в возрасте была куда заметнее. Он необычайно умен и прекрасно знает свое дело, так что его взяли на работу, когда он еще в колледже учился. Я завидую им обоим, и Чейзу, и Джею. Взять компьютеры. Джею с легкостью дается все то, на чем мне приходится пахать без устали. С другой стороны, взять фитнес. Тут я уже в буквальном смысле пашу как лошадь, чтобы не превратиться в бочку с салом. А у Чейза никогда не возникает проблем с лишним весом. У него офигенное тело. Собственно, оно-то меня сначала и привлекло. А когда я узнала его поближе, стало понятно, что его тело — это его работа. У меня тоже когда-то была классная фигура. Однако пандемия превратила меня в сидячее животное, мягкое и малоподвижное. До 2020 года мы с Джеем каждый день ходили на работу пешком, минут по 15-20. А Чейз постоянно меня куда-нибудь таскал и домой заставлял подниматься по лестнице, а не на лифте. А потом нас отправили на удаленку. И я махнула на все рукой и сказала себе «Ма!» Да, так и сказала. Это слово обязательно надо добавить во все словари, если вдруг его там еще нет. «Прекрати таращиться», — говорит Джей. Только теперь понимаю, что не свожу с него глаз. Он ест пиццу, от которой я отказалась, и этот кусочек такой вкусный, такой сырный. «Не на тебя я таращусь, а на пиццу», — он протягивает кусок мне. «Еще не поздно, можешь откусить». «Прекрати», — встаю с пола. «Я углеводов не ела уже 2 недели. Не дай бог сорвусь». Обувшись, направляюсь к выходу. «Скажи, если до пятницы нужна будет помощь по работе?» «Если не увидимся, поздравляю с годовщиной». Без особого энтузиазма бросает Джей. Он считает Чейза самодовольным болваном. Это несправедливо. Просто Чейз — миллениал. А Джей все-таки зумер, так что каждый на своей волне. И Джей не имеет права осуждать Чейза лишь потому, что у них разные представления о жизни. Моя квартира на 8-м этаже, прямо над квартирой Джея. Во время пандемии Чейз проводил у меня много времени, Но сейчас зал снова открылся, и он чаще остается у себя. Оттуда проще добираться до работы. Так даже лучше. Моя квартирка для двоих маловато. Мне и одной в ней тесно. Когда Чейз сделает предложение, надо будет решать, что дальше. Скорее всего, снимем жилье попросторнее. В пятницу у нас с Чейзом важная дата. 2 года, как мы вместе. По этому поводу мы идем на ужин в ресторан. И лучше места, чтобы сделать предложение, не придумаешь. Понимая, к чему идет, мы давно поговариваем о браке. И все же я стараюсь не загадывать заранее. Мама уже 2 раза спрашивала, в чем я пойду. Единственное объяснение такому любопытству — она ждет фотографий с кольцом. Может, Чейз уже просил у отца моей руки, и мама в курсе? Не знаю, как все пройдет, но на всякий случай было бы очень неплохо влезть в платье, которое купил мне Чейз. Он часто покупает мне что-то из одежды и всегда на размер меньше. Мне, конечно, приятно, пусть думает, что я стройнее, чем на самом деле, только с этим платьем просто беда. Чейз купил его специально для нашей годовщины. Но 2 недели назад, когда я его примеряла, оно было слишком мало, размера на 3. Поэтому я иду на свой этаж пешком и сижу без ужина, вместо того, чтобы наслаждаться пиццей, которую заказал Джей, пока мы работали. Поднявшись к себе, вынимаю из шкафа платье. Его доставили 2 недели назад, и с тех пор я его больше не мерила. Надеюсь, хоть что-то поменялось. Не зря же я себя мучила все это время. Платье невероятно красивое, длинное, черное, с топом из прозрачной переливающейся ткани. Несколько месяцев назад я увидела его в витрине Нордстрома, американская сеть торговых центров класса люкс, когда мы с Чейзом вышли прогуляться. Было уже поздно, и магазин давно закрылся, но, помнится, я сказала, как оно мне нравится. А 2 недели назад мне доставили коробку, и я завизжала от радости, увидев в ней то самое платье. Поверить не могла, что Чейз его купил. Проблема в том, что за последний год меня разнесло размера на 2, а может и на 3. А ведь как было бы здорово, будь на мне это платье, когда Чейз сделает предложение. Надеваю платье через голову, и мне приходится потрудиться, чтобы натянуть его на бедра. Что есть сил, втягиваю живот, поправляю грудь. Господи, как же туго! Не так, конечно, как 2 недели назад, но по-прежнему очень туго. Целый вечер не просидишь. Если оставшиеся 2 дня хорошенько поработать в зале, то, может, все-таки и влезу. Надо еще посмотреть, как оно будет в застегнутом виде. Увы, до молнии на спине я сама не дотягиваюсь, так что спускаюсь обратно к Джею. Когда дверь открывается, поворачиваюсь и показываю на спину. «Застегнешь?» «Вау! То самое платье?» «То самое». Он застегивает молнию примерно до середины спины. «Задержи дыхание». Выдыхаю, и ему удается продвинуть бегунок чуть выше. Зато платье начинает трещать по швам. «Много еще?» «Примерно столько же». Джей проводит пальцем на уровне груди, показывая, где находится застежка. «Недостаточно». Со вздохом поворачиваюсь, надув губы. «Совсем чуть-чуть осталось. Я едва не хнычу от бессилия. Даже если получится застегнуть, ты все равно в нем ходить не сможешь. А тебе еще сидеть весь вечер. С утягивающим бельем должно застегнуться. Ладно, а дышать ты как собираешься? Чейз встанет на одно колено, чтобы сделать предложение, а ты в обморок брякнешься. Даже «да» сказать не успеешь. Попробую еще слабительные и мочегонные. Я должна в него влезть. Иду обратно к лифту. Прежде чем закрыть дверь, Джей бросает мне вслед. «Ты никому ничего не должна, Джесс!»